2.5. Структурные ловушки. Окружающая реальность неустанно систематизируется мозгом. Новые знания и навыки, новая информация и события включаются либо в уже созданные ранее структуры опыта, либо образуют новые. В то же самое время идет реструктуризация уже полученных знаний или их оптимизация. Неактуальные навыки, ненужная информация или неиспользуемый опыт вытесняются в более глубокие слои общего подсознания. Важные знания, нужные навыки, полезные способности, актуальные интересы устремляются наверх к сознанию. С самого момента рождения мы начинаем собирать и обобщать поступающую сенсорную информацию. Сначала ее деление очень примитивно, на приятное и неприятное. Но по мере развития структура становится многообразней, многозадачной и пластичной. Если образно представить этот процесс, то представьте себе работу библиотекаря, у которого в библиотеке книг гораздо больше, чем книжных полок и стеллажей. Библиотекарю необходимо все время перераспределять книги таким образом, чтобы те, которые пользуются наибольшим спросом, были на самом видном месте, а те, которые спрашивают редко или не спрашивают вовсе, убрать с полок в чулан. Если же ситуация меняется до наоборот, то он извлекает из чулана ставшие ненужными книги, а переставшие пользоваться спросом, водружает на их место. И так до бесконечности. Рекламная кампания должна идти до бесконечности. Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Марти Ларни, финский писатель. Рекламодатель в этом смысле должен походить на человека, который все время приходит в библиотеку и просит определенные книги. Чем чаще он это делает, то есть чем больше средств он вкладывает в рекламную кампанию, тем больше вероятность, что нужные ему книги, товар, окажутся на самых видных полках. Эту метафору не надо понимать слишком широко. Есть бездарные рекламные кампании, которые не спасут никакие вложения. Она означает ровно то, что означает. Сокращение или прекращение рекламной кампании приведет к гарантированному чулану и самым дальним полкам в сознании потребителя. Подобно ртутному столбику барометра, уровень внедрения удерживается давлением, давлением, продолжающейся в неизменном виде рекламной кампании, давлением продолжающихся долларовых затрат. При падении давления падает и уровень внедрения. Ростер Ривз. Реальность в рекламе. Год рекламного молчания, и Кока-Кола будет забыта, как будто ее и не было вовсе. Они это прекрасно понимают, и поэтому никогда не жалеют денег на рекламу. Ривз сетует на память и на то, что она ужасно недолговечна. Но память здесь почти ни при чем. Наша память совершенна. Ибо мы помним не все, а лишь то, что актуально. А актуально все то, что мы видим и слышим каждый день. Реклама должна подчиняться структурному соответствию. Большинство людей подчинены влиянию неким общего рода закономерностям, правилам классификации, измерительным системам, логикой для группировки и сортировки тысячи миллионов вещей, подлежащих систематизации и обобщению. Вещи не существуют сами по себе. Они включены в какой-то более высокий ранг, группу сходных вещей. Яблоко, мандарин и манго – фрукты, огурец и свекла – овощи, тараканы-шмель – насекомые, Бутылка, стекло или пластик, поллитровые и литровые. Чем сильнее информационная нагрузка, тем выше ценность грамотно структурированной информации, разного рода справочники, рекламные, телефонные, товарные, отраслевые, словари, энциклопедии, рубрикаторы и каталоги и тому подобное. Сама же реклама, включенная в некую структуру, будет всегда эффективнее той, которая выпадает из структурного контекста. Рекламу кирпичей будут искать в рубрике строительных материалов, а рекламу рыбы — в продуктах моря. Так работает наш мозг. Вот несколько хороших способов облегчить работу мозгу. А. Размещайте рекламу на первой или ближе к первой странице. Б. В газетах и журналах, в рекламных справочниках и каталогах размещайте рекламу согласно структурной логике издания. В. По возможности стремитесь к контекстно-зависимой рекламе. Смысловое однообразие между рекламной и нерекламной информацией, реклама средств самообороны и защиты на странице криминальных происшествий. Г. Искусственно передвигайте объявления, подлежащих алфавитной сортировке, вверх за счет внедрения союза «А». А здесь вас ждет большой выбор книг. Или перефразирование объявления. Английские переводы вместо «переводы с английского». Имеет смысл клонировать текст, подстраиваясь под разную логику поиска. Английские переводы — это для человека, который читает последовательно, сверху вниз. И переводы с английского — тем, кто сразу идет читать букву «П». Переводы. Позвольте человеку найти вас быстрее. Д. Используйте рамки и выделение жирным шрифтом. Гарри Лоррейн постулирует на этот счет: в однородном информационном ряду запоминается то, что отличается. Е. Чем больше рекламная плотность, тем более нужны четкие, ясные, понятные тексты в оригинал-макетах и текстовой рекламе. В тексте должно быть как можно меньше воды и таких фраз, которые требуют недюжинной работы интеллекта. Ж. Не стремитесь сказать как можно больше за отведенный промежуток времени, размера вашего рекламного макета. А стремитесь сказать как можно лучше самое главное из всего того, что вы собирались сказать.